Потом снова пробел в памяти. Старец в кресле каталки, его дочь, пьяный убийца в Штюсе-Кофенском трактире среди пьяных крестьян. Все ушло в подсознание, а сверху наложилась досада, что я не могу купить крестьянский двор. Между прочим, купить я его собирался не ради пустой прихоти, мне были нужны перемены. По возвращении домой я приступил к реорганизации. Был выметен весь мусор, накопившийся за 40 лет писательства. Груды необработанной корреспонденции, счета, так и не попавшие мне на глаза, и однако же оплаченные, сметы, так и не принятые во внимание, горы корректур, бесконечное число раз переписанные рукописи, наброски, фотографии, рисунки, карикатуры, фантастический беспорядок, которому предстояло частью превратиться в порядок, частью исчезнуть. Горы нечитанных рукописей, уже много десятилетий, как погребенных в потоке необработанной почты, я на удачу заглянул в одну из них. Правосудие. Долой макулатуру! При этом я невольно бросил взгляд на первую страницу и прочел имя «Доктор Исаак Коллер». Я снова достал рукопись из пластикового мешка. Некий доктор Икс прислал мне ее из Цюриха. Но я никогда не читаю присланные мне рукописи. Литература меня не интересует, я сам ее произвожу. Доктор Икс, я припомнил. Хур, 1957 год. После доклада в отеле я пошел в бар, чтобы выпить еще стаканчик виски. Кроме барменши, дамы не первой молодости, я застал там еще одного господина, который тотчас, едва я успел сесть, назвал себя. Это был доктор Икс, бывший комендант кантональной полиции Цюриха, крупный, массивный человек, старомодно одетый, с золотой цепочкой от часов поперек жилета, как их нынче мало кто носит. Несмотря на возраст, ежик на голове у коменданта был еще безупречно черным, а усы пушистыми. Он сидел у стойки на высоком табурете, пил красное вино, курил бахианку и обращался к барменше по имени. Голос у него был громкий, жесты выразительные, словом, человек без тени притворства, который в такой же мере привлекал меня, как и отталкивал. На другое утро он довез меня на своей машине до Цюриха. Я начал листать рукопись. Она была напечатана на машинке. Под заголовком приписано от руки: «Можете делать с этим все, что захотите». Я начал читать рукопись и прочел ее всю. Автор, некий адвокат, не совладал с материалом. Ему слишком мешали текущие события. О самом важном он начал рассказывать лишь в конце, но именно тут ему вдруг не хватило времени. Он пал жертвой собственной торопливости. В общем и целом попытка дилетантская. Да и отдельные места повергали меня в недоумение. Взять хотя бы название отдельных глав. Попытка внести порядок в беспорядок. Потом имена. Кто такой Никодемус Мольх? Кто Дафна Мюллер и кто Ильза Фройд? И кто расставляет у себя в парке целую армию садовых гномов? Комендант вроде бы говорил мне, что любит Жан-Поля. Но спросить коменданта уже нельзя. Он умер в 1970-м. Потом я прочел письмо, приложенное комендантом к рукописи. «Я возвращаюсь с похорон, ездил хоронить Штюси Лойпина. На похороны пришел только мог. После чего мы с ним пообедали в театральном, ели суп с ливерными фрикадельками, филе а-ля Россини с зелеными бобами. После обеда мы долго искали слуховой аппарат Мокка. Официантка, как оказалось, унесла его с посудой. А что до нашего дорогого фанатика справедливости, то ему и в самом деле удалось пробраться в аэропорт с командой уборщиков. И выстрелить он выстрелил, но тотчас со страху упал головой в мусорный бак. По счастью, Коллер ничего не заметил ибо как раз в это время взлетел четырехмоторный самолет. Впрочем, наш террорист и не мог причинить большого вреда. В одном он просчитался. Я все-таки не оставлял без внимания этого мелочного торговца. В альпийском рожке были должным образом препарированы холостые патроны. А потом я решительно не знал, как мне поступить с фанатиком справедливости. Он был человек конченый. Передавать его в руки правосудия я не захотел. Штюси Лойпин, смотри выше, принял в нем участие и подыскал ему место. С тех пор прошло несколько лет. Ваш доктор Икс, экс-комендант. Я позвонил в Штюси Кофин. К телефону подошел хозяин Лоенбергера. Я попросил ходатая. Умер на прошлой неделе. Перебрал Бетси. Как его звали? Звали как? Ходатаем. Где его похоронили? Во Флотингене, надо думать. Я поехал туда. Кладбище лежало за пределами деревни. В каменной ограде, чугунные литые ворота. Было холодно. Первый раз за этот год я уловил дыхание зимы. В кладбищах есть что-то близкое моему сердцу. Ребенком я любил играть на кладбище. Это кладбище имело свое лицо. У каждого покойника была своя могила. Могильные плиты, чугунные кресты, постаменты, колонны. Стоял там даже один ангел. На могиле некая Кристелли Мозер. Но Флотингенское кладбище было вполне современным кладбищем, учрежденным 10 лет назад по решению общинного совета Флотингена. От тех, кто умер более 10 лет назад, не осталось и следа. Поскольку территория была строго ограничена и не подлежала расширению, слишком высоки нынче цены на землю, усопшему дозволялось не более чем 10-летнее пребывание в родной земле и затем прямиком в вечность. Но уж дозволенные 10 лет полагалось лежать по стойке смирно. У всех одинаковые могилы. На могилах одинаковые цветы, одинаковые могильные плиты, надписанные одним и тем же шрифтом. И вот мертвецы покоились стройными рядами, и среди них тот, кого я искал. Беспорядочный в жизни, упорядоченный после смерти. Он лежал последним в ряду возле еще пустой могилы. Плита уже была положена, цветы, астры, хризантемы уже посажены. На плите Феликс Шпет, ходатай, 1930-1984. Вернувшись домой, я еще раз перечитал рукопись. Вероятно, ее перепечатали с оригинала. И несмотря на лирические отступления, внесенные рукой коменданта, она максимально соответствовала исходному варианту. Что до Шпетова рассказа, то он в Штюси Кофине похвалялся убийством, которого не совершал. А Колер в Мюнхене свалил убийство на человека, которого хотел убрать вместе с убитым. Я снял с рукописи фотокопию. Адрес доктора Исаака Колера я нашел в телефонной книге. Я отправил копию ему. Несколько дней спустя я получил письмо от Елены Колер. Она просила меня навестить ее. Состояние отца не позволяет ей выходить из дому. Я ответил телефонным звонком и уже на другой день вступил в колеровские владения. Когда я направлялся к чугунной решетке, у меня было такое чувство, будто я вступаю в рукопись. И эта рукопись меня комментирует. Сама природа дышала богатством. Октябрьская флора здесь не поскупилась на свои дары. Деревья, как на подбор, величественные, и почти все в летнем наряде. Не дует фен. Искусно подрезанные кусты и живые изгороди, замшелые статуи. Ноги и бородатые боги с юношескими ягодицами и такими же икрами. Тихие пруды, величественная чета павлинов, кругом мертвая дремотная тишина, лишь изредка слышатся птичьи голоса. Стены дома увиты диким виноградом, плющом и розами. Сам он большой, просторный, с фронтоном. Внутри легкий и удобный. Антикварная мебель, каждый предмет произведения искусства. На стенах знаменитые импрессионисты, далее старые фламандцы. Меня вела по дому старушка горничная. Мне было предложено подождать в кабинете доктора Исаака Коллера. Помещение было просторное, вызолоченное солнцем. Через открытую двустворчатую дверь можно было выйти прямо в парк. Окна по обе стороны двери доходили чуть не до самого пола. Паркет из ценных пород дерева, гигантский письменный стол, глубокие кожаные кресла. На стенах никаких картин, только книги до самого потолка. Исключительно книги по математике и естественным наукам, изрядная библиотека. В просторной нише бильярд, на поле которого лежали 4 шара. Через открытую дверь вкатил себя доктор Исаак Коллер, еще более хрупкий и эфемерный, еще более прозрачный, почти фантом. Судя по всему, он меня не заметил. Он подъехал к бильярду, выбрался, к моему великому удивлению, из кресла и принялся увлеченно играть. Из двери в задней стене вошла Елена.